Слушай, а у тебя есть допуск в ангар к умникам? Конечно, но они не часто меня вызывают. Почему? Что, почему? Почему не часто? Они сами справляются, да и начальство не любит, чтобы кто-то из нас ходил туда. Я вообще удивлен, что она тебе разрешила. Обычно умники сами сюда притаскивали, что им нужно починить. Понятно. Что нахмурился? Не нравится мне это. С чего вдруг такое доверие к моей персоне? Сам удивляюсь. Сходи, узнаешь. На входе в ангар умников меня встретил старший научный сотрудник Валой. Проходи, главное, ничего не трогай, сказал он. А что у вас здесь можно потрогать, когда здесь ничего нет? Ответил ему, осматривая полупустой ангар. Только в углу пылились несколько агрегатов непонятного назначения, прикрытых тканью. Это здесь ничего нет, зато в лаборатории есть и руками там ничего не трогать, а то есть любители совать свои конечности куда не следует. Да я могу вообще туда не ходить. Лично я бы тебя туда не пускал, но это не мне решать, он завел меня за перегородку, отделяющую пространство у входа от остального ангара. Думал, здесь будут секретные лаборатории, но ничего подобного не оказалось. Дальше проходил один длинный коридор, по обе стороны которого располагались двери. Все эти двери оказались закрыты, и индикаторы на них горели красным, символизируя о том, что без специального ключа внутрь не попасть. Что находится за ними, можно только предполагать. Скорее всего, там располагались жилые модули для персонала. Честно говоря, вся секретность, связанная с этим ангаром, выглядела смешной. Внутри не оказалось ничего, что было бы нужно скрывать от всех. Скорее всего, начальство просто боялось утечек научных данных отсюда и именно поэтому запрещало контактировать нам с ними. Ведь многие корпорации готовы были платить весьма приличные суммы за научные данные о неосвоенной планете. Мы прошли до конца коридора и уперлись в закрытую дверь. Мой сопровождающий ее открыл, и мы оказались в лаборатории. Лаборатория занимала просторное помещение, почти полностью заставленное разными научными приборами. Ближе всего к входу находился профессор, окруженный со всех сторон научными приборами. Немного дальше находилось трое младших или старших научных сотрудников. Честно говоря, я постоянно забывал, кто из них кто, потому что общался с ними крайне редко. Каждый из них работал за своим столом. Как только мы вошли, профессор отвлекся от прибора, стоящего у него на столе, посмотрел на меня и сказал: «Блесс, посмотри вот того лабораторного дроида. Он еще вчера работал, а сегодня отказывается». Посмотрел на указанного дроида. «Профессор, я имел дело с ними в полиции, но там были попроще аппараты и старые модели, а этот у вас совсем новый». «Понимаю. Тогда мне нужны коды доступа к нему». «Так, а вот где они у меня?» «Не помню, без них никак, профессор». «Понимаю». «Нашел». «Держи». Получив коды доступа, подключил своего технического дроида к лабораторному и попытался запустить диагностику. Дроид на мои запросы категорически отказывался отзываться. Он даже не хотел запускать диагностику. Другой бы техник на этом закончил ремонт, но мне стало интересно, что с ним. Пришлось ломать защиту. Защита у этого дроида оказалась стандартной для такого типа дроидов, а проще говоря, простой и вскоре пала под моим натиском. Запустил диагностику, и она показала, что засбоил управляющий модуль дроида. Впрочем, это я и до диагностики подозревал, исходя из собственного опыта. «Профессор, сбоит управляющий модуль. У вас есть чем заменить. Номер можешь сказать. ACLUID 29878896-3254. Такого нет. Нужен новый, думаю, этот модуль отработал свое. Понял, новый придется ждать. Как прилетит, зовите, заменю. Остальные модули вроде рабочие, но я сейчас еще раз проверю. Проверяй. Полез проверять блоки и совершенно случайно наткнулся на небольшой файл в хранилище памяти дроида. Его здесь не должно быть, и этим он меня заинтересовал. В нем оказались большие ряды цифр с различными пояснениями, сделанными профессором. Ничего не понимая в этом, я просто проматывал эти данные и уже хотел уходить, когда в самом конце файла обнаружил ряды цифр без пояснений к ним. Поначалу я не понял, что это, и закрыл файл, но потом вспомнил, что один такой ряд я уже где-то видел. Вновь открыл файл и понял, что один из рядов цифр и букв полностью совпадает с кодом доступа, что я только что получил от профессора. Вот оно что, это коды доступа профессора. Лишними они точно не будут, решил я для себя и скопировал себе. Кодов доступа оказалось много. Поначалу я хотел проверить, какой код доступа от чего, но не стал этого делать, опасаясь систем безопасности, наверняка установленных здесь. Мой вирус, отправленный на центральные скин-базы, выявили быстро, он не успел ничего сделать. Это говорило о том, что местная система безопасности находится в параноидальном режиме. В этом здании наверняка установлена такая же система безопасности. Профессор, остальные блоки в порядке, но не могу гарантированно утверждать на 100%. Это совсем свежая модель, мне не приходилось такие ремонтировать. Понимаю. Можешь возвращаться к себе. Приглашу тебя, когда появится нужный блок, и, посмотрев вокруг, обнаружил, что старший научный сотрудник Валы давно покинул лабораторию, покрутил головой в поиске еще кого-то и, не обнаружив того, спросил, сам выйдешь обратно. Конечно, ответил ему и направился на выход. Уже в коридоре задумался. Профессор усердно делал вид, что между нами ничего не произошло и у нас совершенно нормальные отношения. Такой подход меня, откровенно говоря, удивлял. Блес, услышал я тихий голос. Покрутив головой, обнаружил, что одна из дверей приоткрыта и там кто-то находится. «Чего тебе?» Спросил так же тихо. «Выпивку брать будешь?» «Сколько?» «Сотня, но при условии, что заберешь сразу все». «Все?» «Тебе что, Варгал не говорил?» «Нет». «Тогда сам с ним разберешься». Что ты тут экаешь? Давай сюда дроида и цепляем ящик». Он приоткрыл дверь, и я сразу узнал старшего научного сотрудника Валы. «Забирай», и он показал на коробку у двери, попутно засовывая туда еще один пластиковый флакон. «Это твое, а с остальным сами разберетесь. Давай сотню». Озадаченный перевел ему сотню. Мой дроид подхватил манипуляторами коробку и повез ее на выход. После чего дверь за ним сразу захлопнулась, скрыв от нас так и не проявившего в коридоре старшего научного сотрудника Валы. «Это какой-то дурдом», — решил я про себя, так ничего и не поняв, из того, что он говорил, направился на выход. Теперь понятно, откуда выпивка у Варгала и почему он скрывает ее источник. Раньше я думал, что ее привозят из колонии, здесь все стало понятно, но зачем мне ящик выпивки и всего за сотню кредов, я не особо понимал. «Варгал, мне здесь впихнули целый ящик выпивки», — сообщил ему, вернувшись к нам в ангар.